Продолжаем нашу программу. И поскольку Павел Черноусов задерживается, давайте я несколько минут займу от его программы. Пользователи, я не знаю, все ли пользователи Фейсбука знают о том, что там существует наша страничка «Радио НВС», где мы помещаем некоторые наши аудиоматериалы, видеоматериалы, ну и печатные материалы тоже. Вот пару материалов, с которыми я хотел познакомить тех, кто не пользуется интернетом, в смысле, кто не является пользователем Фейсбука. Итак, Гэри Гиндлер. Это речь пойдет об Обамакер. Короткая жизнь этого ненавидимого всеми американцами закона приближается к закономерному концу. Версия закона, принятого Палатой представителей в начале мая, ясно указывает на тот метод, который выбран Трампом для избавления страны от Обамакер – удушение. Имеется в виду финансовое удушение. Напомню, что закон Обамакер никогда не задумывался Обамой как закон о медицинском обслуживании в Америке. Он изначально задумывался как закон о перераспределении богатств от одной группы американских граждан другой группе граждан. При этом медицинское обслуживание было выбрано просто как метод этого перераспределения. В результате закон Обамакер имеет две составляющие – финансовую, что бишь дополнительные налоги, и медицинскую – это фасад, дымовая завеса или отвлекающий маневр. Медицинская составляющая, хотя и не является основной, включает в себя много популистских идей, которые имеют сторонников на всех полюсах политического спектра. Например, идея о том, что медицинские страховые компании обязаны покрывать расходы на лечение пациентов с уже известными заболеваниями, помните, это pre-existing condition, что фактически приводит их из страховых компаний в категорию компаний больничных касс, а это уже совершенно другой бизнес. Основная же составляющая Обамакер – это дополнительные налоги в бюджет федерального правительства. Львиную часть этих налогов предполагалось использовать на субсидии тем американцам, которые не имеют достаточно денег на покупку собственной медицинской страховки. То есть руками налогоплательщиков Обама создавал особую категорию американцев, ну, его собственный вечный электорат. Вечный, потому что зависимость от подачек федерального правительства лечению не поддается. Именно эту финансовую составляющую и отменяет закон, принятый Палатой представителей. При этом фасад Обамакер, его медицинская составляющая, остается практически без изменений. Поэтому, понятно, резко отрицательная реакция демократов. Они сразу поняли, что Трамп воспользовался той же самой уловкой, которую сами демократы применяли неоднократно. Вместо отмены какого-либо закона, этот закон не атакуют в лоб, а просто лишают его финансирования. Хорошо известный пример – это окончание войны во Вьетнаме. Америка войну во Вьетнаме проиграла не потому, что вьетнамцы и их советские кураторы были сильнее, а потому что демократы законодательным путем лишили Пентагон финансирования, и война была прекращена естественным путем, за отсутствием денег. Резкая реакция консерваторов тоже понятна. Они рассчитывали на громкую победу в связи с отменой политически важного фасада Обамакер, но им придется подождать. Бизнесмен Трамп решил не отсекать многоголовой гидре голову, а удушить ее. И еще об одном законопроекте. Президент Дональд Трамп и республиканцы в Конгрессе готовят законопроект о масштабном сокращении расходов на социальную помощь. Как утверждают источники, приближенные к Белому дому, Трамп пришел в гнев, когда увидел статистические данные о расходах на велфер и заплаченных иммигрантами налогах. Судя по всему, велферщиков с грин-картами и даже американскими паспортами ждут гораздо более мрачные времена, чем нелегальных иммигрантов. Под горячую руку Трампа не попадут только две категории иммигрантов – инвалиды, граждане и пенсионеры-граждане с большим опытом работы в Америке, официально с регулярной уплатой налогов в АРС. Забегая вперед, скажу, что представленный план должен порадовать каждого человека, голосовавшего за Дональда Трампа. По статистике, 58,2% иммигрантов сегодня получают хотя бы один вид государственной помощи. И если Трамп найдет способ уменьшить этот показатель хотя бы в 10-15 раз, то ему удастся сделать Америку великой снова. Вот лишь некоторые тезисы сырого законопроекта о сокращении расходов на велфер. Депортация хронических получателей велфера. Команда Трампа всерьез намерена избавиться от легальных иммигрантов, которые наносят стране больше экономического вреда, нежели пользы. Например, если обладатель грин-карты долгое время получает фудстемпы, медицинскую страховку и другие бенефиты, официально являясь малоимущим, то его досконально проверят, уклонение от уплаты налогов, тайная работа за наличные, а потом приостановят грин-карту или сразу передадут управлению по осуществлению таможенных и иммиграционных законов. Ну, помните, сокращенно АИС. Как неблагонадежного. Граждан депортация не коснется, так как они защищены Конституцией США. Однако выдворить велферщиков с грин-картами Трампу не составит никакого труда. Служба гражданства и иммиграции USCIS еще при Обаме стала крайне неохотно оказывать помощь неработающим иммигрантам. В частности, им нередко отказывали в гражданстве. Проверка иммигрантов граждан по Social Security номеру. Существует очень простой способ узнать, насколько полезен для экономики Америки каждый иммигрант. Для этого достаточно прогнать его номер социального страхования по всем базам государственных служб. В современных цифровых базах информация хранится с 30-х годов прошлого века, поэтому за несколько минут станет ясно, когда и в каком объеме человек получал велфер. Таким образом, команда Трампа выявит самых больших вредителей, которые за годы своего проживания в Штатах получили помощи на сотни тысяч долларов. При этом для них будет важно, чем занимается бывший велферщик в настоящее время. За бесплатный сыр придется заплатить. Проверка велферщиков по Social Security необходима для того, чтобы принять одно из четырех решений. Заставить человека вернуть незаконно полученное, возбудить против него уголовное дело, отрезать раз и навсегда путь к велферу, депортировать, если не гражданин. Радикальные сокращения в программе фудстемпов, сокращенно SNAP, если сократить программу продовольственных талонов в два раза, то можно, например, построить забор на границе с Мексикой. Трамп это прекрасно понимает, и в ближайшем будущем от SNAP практически мало что останется. У слонов есть два варианта – сократить сумму выплат и сократить численность получателей фудстемпов. Скорее всего, Трамп пойдет и на то, и на другое, сократив расходную часть бюджета на 70 миллиардов долларов. Республиканцы прекрасно понимают, что большого смысла в SNAP нет, поскольку голодных людей в Америке нет по определению. Малоимущие же имеют доступ к другим видам продовольственной помощи. Фудбанки, программы некоммерческих организаций и так далее. Полный запрет доступа к бенефитам до получения гражданства США. Это еще один пункт. Теоретически, владельцы грин-карт уже сейчас не могут получать социальную помощь. Они должны прожить в стране 5 лет и получить гражданство. К сожалению, это правило часто игнорируется как самими иммигрантами, так и государственными органами. При Трампе попытки получить велфер с грин-картой будут считаться серьезным преступлением, караемым депортацией. Эта важнейшая мера убьет сразу двух зайцев. Сэкономит бюджету миллиарды долларов и сделает Америку непривлекательной страной для иммиграции. Ликвидация ряда велферных программ. Трамп хочет переложить заботу о трудоспособных любителях халявы на некоммерческие организации, а также на мэров и губернаторов, которые не согласны с его политикой. Поэтому многие федеральные программы могут и вовсе исчезнуть. В частности, программы льготного жилья «Housing», поддержки наличными деньгами «Cash Assistance» и тому подобное. В то же время работающие люди без поддержки государства не останутся. Вся велферная реформа базируется на принципе «как работал, так и заработал». Люди со стажем и налоговыми декларациями, которые стыдились брать что-либо от государства, станут главными претендентами на велфер в случае потери работы или выхода на пенсию. Закончу свой материал блестящим высказыванием Рональда Рейгана. «Самый лучший велфер – это работа». Хочется верить, что скоро это уяснят все необоснованные получатели государственных льгот, которые обходятся налогоплательщикам в четверть федерального бюджета. При Обаме была преодолена планка в триллион долларов ежегодно. Автор Евгений Новицкий. Ну, кстати, а что вы думаете, вот если администрация Трампа действительно предпримет такие решительные шаги, если Конгресс поддержит Трампа, и вот этот законопроект, ну, в том или ином виде, будет принят. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Давайте, пока у нас нет Павла, пока он не может поучаствовать в нашем эфире, у нас есть возможность пообщаться. Что вы думаете по этому поводу? Правы ли авторы этого законопроекта, которые собираются вот таким образом урезать социальные программы? Ну, еще раз повторю, что это социальные программы не для граждан Соединенных Штатов, а для иммигрантов, причем разных, в том числе держателей грин-карт, которые хронически, приехав в эту страну, садятся на пособие и годами вот таким образом живут. Как вы думаете, в этом есть смысл? И как вы оцениваете, положительно или отрицательно? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, да. Господин Зацепин, да. Как это отразится на всех наших бабушках и дедушках? Никак не отразится. Очень хорошо отразится. Почему? А потому что многие из них приехали, когда было им, они еще не достигали возраста получения всех пособий, а они получали. Ну, понятно. Ну, вы же, наверное, да, я понял, о чем вы говорите. И о том еще, которые сейчас сидят на пособии, имеют грин-карту. Но если они по возрасту, если они в пенсионного возраста, то, скорее всего, не отразится. Тут не сказали про пенсионного возраста. Да нет. Сказали, что если они иммигранты на грин-карте и получают пособие. Значит, еще раз. Под горячую руку Трампа не попадут только две категории иммигрантов: инвалиды граждане, пенсионеры, граждане с большим опытом работы в Америке. Правильно, большим опытом работы в Америке. А они не работали в Америке. Но если они не работали в силу возраста, так я думаю, что они тоже не попадают под горячую руку. Они это не думали, там не сказано это. Вы знаете что, вот у, так сказать, противников республиканской партии всегда есть такой аргумент. А у меня не противники республиканцев. Так, секундочку. Вот всегда есть такой аргумент. О чем бы ни говорили, они сразу переводят стрелки на наших бабушек и дедушек. Если какой-нибудь адвокат-активист выступает против указа президента, то он тут же приводит в пример какого-нибудь иммигранты из Украины, что вот он там задерживается, не получил визу и так далее. Послушайте, наших бабушек и дедушек по пальцам можно сосчитать по сравнению с теми миллионами. Вы, наверное, знаете о том, что, ну, по неофициальным данным, там от 12 до 25 миллионов человек находится здесь нелегально. Наверное, вы об этом слышите. Ну, вам невдомек. То есть, как бы не надо с больной головы на здоровую. Бабушки и дедушки в эту категорию не попадают. Речь идет о других категориях, как следует из этого текста. Ну и потом, если бы я привез сюда свою маму, наверное, бы я ее содержал, если честно. Так мне кажется. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Дело в том, что если бы, например, привезли сюда свою маму, вы не могли бы ее содержать, поскольку вы не можете оплатить медицину, которая стоит миллионы. Но это для начала. Вы согласны со мной? Нет. Ну, если она не болеет, тогда да. Но теперь смотрите, значит, огромное количество людей... Значит, давайте я вам сразу на этот вопрос отвечу, а потом вы продолжите. А для этого нужно купить страховку, чтобы не платить миллионы. Правильно. Согласен. Вот я плачу страховку все время, пока я здесь нахожусь, плачу страховку. Но для того, чтобы содержать людей, которые здесь не работают, их очень много. Они находятся на disability в основном и на welfare. Тоже на это уходят триллионы. И они ничего общего не имеют с пенсионными возрастами. Они американцы, они граждане. Их очень много. И вы знаете, я в Англии когда-то прочитал, провели такую штуку. Им это надоело, и они сказали, все, кто получает disability, придите на переосвидетельствование, на комиссию и так далее. Мы вас снова переоценим. Так вы знаете, 50% вообще не пришли. Они решили потерять это, но не попасть под жернова, потому что им ведь могли сказать так, вы столько-то лет придуривались, получали деньги, верните. Понимаете? Поэтому они этого избежали. Но я не думаю, что Трамп сделает такой резкий шаг. Ну, как бы ничего не исключено, понимаете? Все может быть. И потом, когда мы говорим о том, что вот мы хотим быть хорошие, и чтобы все сидели у нас на шее, это ведь шея тоже у нас не железная. Мы все работаем, зарабатываем, у нас забирают деньги и содержат тех, кто никогда ни в жизни ни одного дня не работали. Это тоже для нас малоприятный факт, согласитесь. Абсолютно. На сегодняшний день социальные программы, я имею в виду Medicare, Medicaid и прочие, превышают уже триллион долларов. Если вы помните, наш бюджет вообще 4 триллиона, да? То да. Триллион долларов, больше триллиона долларов тратится на социальные программы. И я должен сказать предыдущему радиослушателю, ну вот наши бабушки и дедушки составляют в этих расходах такой мизер, что, ну такая, что число погрешности, я бы так это назвал. Да, вы знаете, из этих русских иммигрантов, многие, которые приехали сюда в 90-е годы, они уже просто умерли, их осталось совсем даже немного, там на диване или на шеридане, где они живут, там их мало осталось. И через 10 лет их практически вообще не останется. Окей. Спасибо вам за звонок. Ну вот, наконец, Павел Черноусов с нами. Присоединяюсь. Да, я тут... Давайте еще примем один звонок. Я введу потом в курс дела, не дождался. Речь шла о том, что есть некий законопроект, который будет ограничивать социальные расходы, и в первую очередь на иммигрантах. Легальных, нелегальных. А если, скажем, держатель грин-карты там, на протяжении многих лет пользуются социальными услугами, при этом нет никаких, при этом он не является по возрасту пенсионером или инвалидом, а просто не работает. Вот таких, возможно, будут. А я бы, например, распространил действие этого закона не просто на иммигрантов или новоприбывших, а вообще на всех, в том числе и на граждан. Зачем дискриминировать? Надо всех под одну гребенку греть. Окей, давайте тогда примем следующий звонок. Добрый день. Добрый день. Вот я понимаю, что вот вы говорите о тех людях, которые имеют грин-карту, но вот а которые приехали, допустим, и платили налоги, и были законными, как говорится, гражданами и законопослушными. А что с этими? Ну, если вот они. Это... Если они. Вот уже речь идет о тех, кто не работает и не платит налоги, а постоянно находится на обеспечении, так сказать, налогоплательщиков. Да. Речь не идет о тех, кто работал, платил налоги и так далее. Нет, эти люди... Ну, спасибо. Речь об этих потому не... что я из этих нахожусь. Я уже здесь долго лет. Я приехала, я плачу. С первых дней платила налоги. Как законно, послушно гражданина платила. Конечно, мизер, но я получаю не, сколько законно получали, столько и платили. Отработанной своей, как говорится. Да. Нет, о вас речь не идет в данном законопроекте. Спасибо, вы меня успокоили. Пожалуйста. Хорошего вам дня. Спасибо. И всего вам доброго. И я желаю вам удачи. Спасибо. Хорошей передачи. Я люблю ваши передачи, постоянно слушаю. Спасибо. Ну, всего доброго. Всего удачи доброго. Вам, дорогие. Спасибо. Ну вот есть еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я абсолютно согласна с тем, что сейчас Павел сказал, потому что очень много я вижу людей, которые нормальные американцы, родившиеся тут, но живут на велфере. Неизвестно почему и как. во-первых. Во-вторых, мы старики. Но наши дети работают и платят хорошие налоги, так что есть какая-то доля того, что идет нам. Да. Спасибо большое. Мне кажется, проблема в том, что в обществе не подвергается остракизму культура этой зависимости от государства. Все-таки сейчас, если ты сидишь у шеи на государство, при этом у тебя нет никаких обстоятельств, которые, в общем-то, тебе препятствуют этого делать. Если ты законопослушный, пардон, не законопослушный, а если ты человек в самом расцвете сил, но просто не хочешь работать, то тебе все равно будет государство платить велфера, поскольку такова социальная структура. И нет такой силы, которая бы приучила людей еще с измельства, наверное, все-таки идет от семьи, что это нехорошо, что это постыдно, что это является обузой на шею других людей. То, что называется entitlement. А да, это, вот, entitlement. Это как раз вот это чувство, оно не просто, так сказать, ему не противостоят, а оно воспитывается в детях, начиная там с начальных классов. Вот эти вот трофи за участие, то есть неважно, что ты... То, понимаешь, это воспитывается определенного... определенных взглядов избиратель с самого начала, с измальства. Я на секундочку перебью. Вот это еще находит свое отражение, вы, наверное, заметили, и многие слушатели об этом знают, что когда родители посещают спортивные мероприятия в школе или в дошкольных классах или в детских садах, то ребенок, несмотря на его результаты, хорошо ли он пробежал, или, например, пришел на второе место, третье, четвертое, они все хлопают в ладоши и говорят «Good job, Johnny, good job!» То есть это чувство того, что entitlement на победу, на то, что никто не является пострадавшим, даже не пострадавшим, а никто не является проигравшим. Все победители. Это же оттуда идет. Это же идет с детского сада. Почему, когда ребенку говорят, что он молодец, даже несмотря на то, что он пришел на последнем месте, а почему же этот ребенок не вырастет и не через 40 лет не станет говорить, что, вы знаете, а у меня тоже есть право на велфер. А почему нет? А подавляющее большинство студентов считают, что образование высшее должно быть бесплатным в результате как раз вот этой политики. Давайте примем еще звонок. Пожалуйста, в эфире. Ну да, вот на эту же тему я бы хотел, чтобы вернулся по... как лозунг был при американской революции. No taxation without representation, but opposite. No representation without taxation. Кто не платит income tax, то не может распоряжаться деньгами. Это было бы справедливо. А то мы соберемся все вместе и решим, как поделить ваши деньги. Совершенно верно. Именно так и происходит. Да, золотой социализм. Да. Мы же там уже были, хватит. Ну, не все там были, или не все помнят, и не все понимают вот трагичность. Это очень жаль, это фол родителей и так старше, потому что, как я сегодня считаю, если MIT, хорошее заведение, да, Массачусетский, выпускает серию детских сказок в сказочной форме, как хорош коммунизм. Вот мы все строили его неправильно, а вот мы построили правильно без тоталитаризма. Совершенно верно. Я говорю, это как, знаете, это наподобие, как Ангела Меркель хочет найти ислам, который уважает права женщин. Да. То же самое, единорог. Спасибо. А также и кубический шар. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. А вот недавно законодатели... одного из самых либеральных, самых прогрессивных, продвинутых штатов Калифорнии, в Лос-Анджелесе, или в штате совсем, приняли закон, который не возбраняет коммунистам входить в правительство. Они, по-моему, должны одобрить верхней палате, нет? Ну, наверное, входить в правительство. То есть с некоторых пор коммунистам запрещалось быть членами правительства на том или ином уровне. Так вот, они принимают закон. То есть в Калифорнии строят коммунизм. Очень рад за них, Сергей, я очень за них рад. Пусть строят дальше. В каком-то городе, Сан-Диего или какой-то из этих городов, на местном уровне приняли закон, что жители хаузинга, ну вот этого бесплатного жилья, теперь мэрия будет там 300 человек обеспечит бесплатными автомобилями. Вот. Понимаете? То есть сначала Обама фон, теперь да, это будет да. Обама Форд, Обама Шеви. Да. Жизнь-то налаживается, все хорошо. При этом демократы говорят, что они к социализму не имеют никакого отношения. Нет, наши местные либералы. Да какой Обама социалист, Данир? Ну что вы, какой вы? Демократический социализм. Как там Берни Сандерс говорит? Демократический социализм? Демократический, да. Он постепенно переходит в тоталитарный, ну, любой социализм, так или иначе, потому что на всех машин ведь потребуют и другие машины бесплатно. А чем, скажем, житель другого города хуже? Или те, которые не вошли вот в этот хаузинг, а в другом живут, чем они хуже? Значит, надо Сергей, им... Да. А вы чем хуже? Давайте тоже в очереди вставайте. Да. В общей очереди за машины. А где же деньги взять? Где же взять деньги? А они говорят... Напечатаем. Напечатаем или у богатых отберем? Ну, известный путь. Пожалуйста, вы эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я маленькую ремарку. Вообще-то я всегда с вами согласен, но сегодня нет. Вы, Павел, говорил, что вот детей хвалят за то, что последнее место. Я считаю, правильно хвалят. Если они участвовали, были в каком-то спорте или участвовали в каких-то соревнованиях, их хвалят за участие. Не за победу, за поражение. Но участие — это тоже важно. Ну да, ну вы правы, но понимаете, когда ребенок показывает не самые хорошие результаты и через край родительское одобрение переходит. Это же родители одобряют. Ну, то есть, хорошо, я согласен с вами. Родители поддерживают своего ребенка, это морально понятно мне. Но когда это целая система, когда поощряются все в одинаковой степени, и потом... Вот послушайте, вот другой пример. Хорошо, спортивный, не будем спорить про спортивный. Когда школьные программы корректируются в связи с тем, что какая-то часть класса или часть учеников недостаточно успевает, и поэтому планка требований снижается, не повышается, не тех, которые не могут, не хотят по какой-то причине, так сказать, соответствовать требованиям, так эта планка снижается, что на самом деле отрицательно сказывается на всех. Можно я вас перебью? Да, пожалуйста. Значит, я вам скажу, почему она снижается. В любой школе, ну, насколько я знаю, это вот в Норт-Сабербах, около 20 учителей-тренеров в каждой школе только по американскому футболу. Около 20 учителей. Это и медсестра, и учителя, и ученики. Этим ученикам надо очень много заниматься. Соответственно, уровень этих учеников резко падает. Чтобы уровень этих учеников подогнать под общий стандартный, соответственно, падает и уровень учеников всей школы. Вот и все. То же самое в колледжах происходит, когда берут спортсменов на full scholarship, и им надо делать bachelor degree. Соответственно, у этих спортсменов нет времени учиться. У них есть только время заниматься спортом. Но их надо подогнать под общий уровень. Понятно, вы назвали повод. Но это плохо, я об этом и говорю. Неважно по какой. Неважно, вот по какой причине, неважно. Не колледжи, не школы заниматься спортом как таковым профессиональным. Понимаете, а наши школы и колледжи – это практически выпускники профессиональных спортсменов. Этим должны заниматься частные организации. Но ни в коем случае не государственные школы и не государственные колледжи. То есть, неважно, по какой причине это делается. Главное, что результат-то от этого плохой, от этого страдают остальные. Вот о чем я речь. Я с вами согласен. Спасибо. Да. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Скажите, я, насколько я знаю, вы в Стивенсон-скул, правильно? Да. Ну, у вас что, нету продвинутых классов? Есть. Ну так, почему те, которые хотят, почему они не попадают в эти продвинутые классы? Я вам могу объяснить, если это как-то вас. Ну вот, скажем, приятель моего сына учился, спасибо большое, что позвонили, учился в продвинутом классе по математике. То есть до того он учился в обычном классе, брал обычный класс по математике, причем у него была straight A. А потом, ну, ему, соответственно, так сказать, он хорошо успевал, ему предложили вот этот класс, advanced класс. И у него скор стал падать. И он, я говорю, ну и чего, почему ты ушел? Он говорит, ну, потому что у меня скор стал гораздо ниже. И то есть я выйду со школы с худшим скором, чем тот, который учится в обычном классе, у него скор будет выше, чем у меня. Понимаете? То есть, ну, это, наверное, не все, даже те, кто хорошо успевает, не все способны в advanced-классе учиться и получать straight A. Так что, хотя бы вы отчасти правы, но вот так мне объяснил приятель моего сына. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да. Добрый день, Сережа. Добрый день, Павел. Ну что вы говорите, скучно, это уже все знают. Лучше давайте о коме поговорим. Ну, вот, давайте восставшиеся. То есть, я думаю, что это все приведет к тому, что Хиллари будет опять рассматривать по новой, и так она уже просто не отделается на этот раз. Что вы думаете? Для того, чтобы посмотреть, куда ветер дует, посмотрите на то, что написал ее бывший менеджер избирательной кампании Роберт Мук, который сказал в Твиттере, что он находится в ужасе, он в панике. Казалось бы, да. Чего здесь панике? Совершенно верно. Он, да. Просто они все, это, знаете, напоминает этих самых муравьев, которые бегут во все, или крыс. Или как хомячки, которые с обрыва падают один за другим. Тоже верно. Абсолютно. Казалось бы, ну если ты честный человек, ну казалось бы, да, работал на Клинтон. То, что ты боишься, чего у тебя руки дрожат? Потому что он знает, что у него рельца в пушку. И поэтому Трамп находится на таком пути войны. Посмотрите на его записи в Твиттере, посмотрите на его последнее выступление. Он намеренно решил, знаете, идти по этой дороге, и мне очень интересно, к чему она приведет. Ясно видно, что сейчас начинается перестановка кадров ФБР, они ищут чистого, незапятненного скандалами человека, и Сэшенс уже заявил, что будет, если не ошибаюсь, приоткрыто расследование Хиллари Клинтон новым директором ФБР и департаментом юстиции. Да, да. Я думаю, что идет все, в общем, к этому, чтобы придавить эту трехглавую змею. Гидру. Медуза. Да. Знаете, у меня второй вопрос возникает. А теперь что будет с Коми? Может быть такое, что его самого будут расследовать? Это же тоже возможно, поскольку он Да, но они же уже расследуют, как он расследовал Клинтон. Оно уже как бы было, когда он выступал перед Сенатом. Но это не персональное расследование его личное, это не персональное, знаете, дело открыто лично против него. Это несколько другое. Я говорю о том, чтобы его расследовать как частное лицо. Его деятельность как директора ФБР. Я понимаю. Вы знаете, очень интересно вчера сказал Джесси Уотерс. Он сказал, что he is corrupted. Коми. Они все там обалдели, знаете, у них же группа обозревателей. Они говорят, corrupted, это очень серьезный five, который у нас в 8 вечера. Он говорит, corrupted, she is corrupted. Okay. Он неоднократно сказал, очень смело, может быть, он заменит Билла Уралли. Спасибо большое за ваш звонок. К сожалению, времени больше не остается. Я думаю, что в следующий раз... Не остается, так быстро. Okay. Да, в следующий раз мы более подробно поговорим, и в том числе на эту тему. Павел, огромное спасибо. До встречи в следующий раз. Надеюсь, что это будет полноценная передача по времени. Да, до следующего раза.